1597 году князю Василию Ухтомскому, назначенному воеводою в Пустоозерский острог, велено было призывать самоедов и других иноземцев в православную христианскую веру. Ухтомский бил челом, что Пустоозерский острог — место дальнее, деревень у него, воеводы, по той дороге нет, из Москвы запас взять далеко. Почему государь пожаловал бы, велел ему дать с Устюжского кружечного двора 300 ведер вина по подрядной цене? Царь велел ему дать 50 ведер. Акты археографической экспедиции, том 1, страница 358. Акты исторические, том 1, номер 250. Главный пастырь русской церкви в царствование Феодора переменил звание митрополита на звание патриарха. Мы видели, вследствие каких причин северо-восточная русская церковь получила на деле самостоятельность от церкви Константинопольской, хотя самое название главного пастыря ее митрополит обличало номинальную зависимость ее от патриарха. Взятие Константинополя турками, зависимость восточных патриархов от султана – должны были возбудить в Москве желание приобрести самостоятельность совершенную, а в патриархах уничтожить противоборство исполнению этого желания. Возвышение северо-восточной русской церкви, как самостоятельной и цветущей, требовало, по крайней мере, уравнения ее с старшими церквами, которые страдали под игом неверных, нуждались в ее помощи. В Москве возникло даже мнение, что опасно иметь единение с людьми, рабствующими неверным, мнение, против которого должен был вооружиться Максим Грек. Желание полной самостоятельности должно было еще более усилиться, когда обнаружились враждебные движения католические, когда иезуиты главную укорую русской церкви ставили зависимость ее от раба Султанова. Необходимо было, следовательно, для русской церкви иметь своего патриарха. Выгодно было иметь его для Москвы, ибо этим наносился удар делу Витовтову. Москва брала неоспоримое преимущество пред Киевом, и глаза православных в Литве не могли не обращаться к патриарху всероссийскому. Посланник Благов, отправленный к султану, повез патриарху Константинопольскому на помин души царя Иоанна милостыне 1000 рублей. У патриарха по обычаю учились греческому языку два русских парубка, ушаков и внуков. К ним Благов отвез шубы и деньги по 10 рублей. Посланник должен был им сказать, чтоб они учились греческому языку и грамоте родительно, пристально, а не гуляли. Патриарха во всем слушались бы, а патриарху должен был сказать, чтоб велел учить парубков родительно, держал бы их у себя в наказание, а воли бы им не давал. Посланы были богатые милостыни и другим православным церквам, греческим и славянским. Дела греческие, номер 2. Иерусалимскому патриарху и в монастыри послано 900 рублей. До 82 рубля на вечные лампады за здравие царя, царицы и чадородие их. Архиепископу Синайской горы 54 рубля. В сербский, вознесенский, Мелешев монастырь, где мощи Саввы сербского, 270 рублей. В сербский, благовещенский монастырь, что на реке на Понароте, 120 рублей. Летом 1586 года приехал в Москву за милостынею антиохийский патриарх Иоаким. Любопытные подробности свидания его с митрополитом Дионисием. Когда он вошел в Успенский собор, то митрополит стоял в святительском сане на устроенном месте, окруженный знатным духовенством. Приложившись к образам, патриарх пошел к митрополиту. Тот сошел к нему навстречу, сажень от своего места, и благословил его наперед, и потом уже принял благословение от патриарха. Иоаким поговорил слегка, что пригоже бы было митрополиту от него принять благословение наперед, да и перестал. Здесь при этом столкновении значение действительного с значением номинальным всего яснее высказалась несообразность отношений московского митрополита к патриархам. И очень может быть, что именно прибытие патриарха Иоакима в Москву и это столкновение его с митрополитом Дионисием, показавшее на деле несообразность отношений между значением действительным и значением номинальным, и побудили к решительному шагу. Как бы то ни было, предложение об учреждении патриаршества было сделано царем Думе во время пребывания Иоакима в Москве, и побуждением к этому делу царь именно выставил бедственное состояние церкви греческой и возвеличение церкви русской. По воле Божией, в наказание наше, восточные патриархи и прочие святители только имя святителей носят, власти же едва ли не всякой лишены. Наша же страна благодатью Божией во много расширения приходит, и потому я хочу, если Богу угодно, и Писания божественные не запрещают, устроить в Москве превысочайший престол патриаршеский. Если вам это угодно, объявите. По-моему, тут нет повреждения благочестию, но еще больше преуспеяния вере Христовой. Духовенство и вельможи похвалили мысль царскую, но прибавили, что надобно приступить к делу с согласия всей церкви восточной. Да не скажут пишущие на святую нашу веру латыны и прочие еретики, что в Москве патриарший престол устроился одною царскую властью. Эти слова показывают, что в Москве знали о враждебных движениях на православие в Западной России и принимали их в соображение. Иоакиму дали знать о желании царя, и он обещал предложить об этом деле собору греческой церкви. Летом 1587 года приехал в Москву грек Николай с объявлением, что патриархи Цареградский и Антиохийский уже созывали собор, послали за двумя другими патриархами, и Иерусалимским, и Александрийским, будут советоваться с ними и пришлют в Москву патриарха Иерусалимского с наказом об учреждении патриаршества.